Учащиеся, занимающиеся по углубленной программе и получающие некоторые особые ресурсы. Личные ученики, в скобках, особо талантливые учащиеся, занимающиеся по углубленной программе и получающие поддержку от старших магов. И наследники, в скобках, выдающиеся таланты, дающие клятву верности школе или конкретному магу и получающие всю полноту знаний учителя. Школа железа и крови, в скобках, 4 звезды, одна из сильнейших школ магии Борея. Директор Архимаг ориентирована на обучение боевых магов. Строгие требования по богатству, дару, родословной и репутации, в скобках, социальному статусу. Школа трех святых, в скобках, 3 звезды, достаточно известная школа магии. Директор, старший магистр, для поступления необходимы хорошие отметки, склонность к магии и деньгам. Школа Хаори, в скобках, 4 звезды. Авалонская школа, специализирующаяся на подготовке магов-убийц. Общие сведения о мире. Бархатная книга. Основной свод сведений по магическим домам и семействам Борея, информация в котором регулярно обновляется. Оригинал сделан из магически обработанной кожи и хранится в главном государственном архиве, в скобках, бывший имперский архив. Бумажные копии можно найти во многих крупных библиотеках. Библиотека регентов. Самая большая библиотека Борея, находящаяся под патронатом непосредственного триумвирата. Высокие требования к гражданскому статусу, в скобках, для доступа к некоторым разделам, требуется иметь до 5 золотых звезд в паспорте. Дорогие абонементы, в скобках, разовое посещение к разделу, не требующему каких-то допусков, стоит 10 аболов. Большая андалорская читальня. Одна из самых популярных общественных библиотек Андалора, в которой некоторая скудность литературных фондов компенсируется доступностью. В скобках, читательский абонемент стоит всего 4 абола и не имеет ограничений по гражданскому статусу. Бюро бедствий, правительственная организация Борея, ведьни, которой находится сбор сведений обо всех происходящих в мире катастрофах, изучение их последствий и предсказание повторного появления. Основной объект исследований – ночи Ероха. Голос магната и негацианта. Андалорский таблоид выходит каждую седмицу и ориентирован на интересующихся новостями торговли и промышленности читателей. Восстание. Мятеж ряда аристократических домов против императора Борея, повлекший за собой долгую кровопролитную гражданскую войну. Закончилось сражением династии и сменой государственного строя. В скобках Борей стал республикой с 3 регентами во главе. Дворянское собрание. Официальное объединение всех дворян, в скобках, неважно, наследственное дворянство или приобретенное, играющее одновременно роль некого клуба по интересам и регулирующего органа, в скобках, в частности, именно дворянское собрание дает или не дает разрешение на дуэль, в том числе между недворянами. В некоторых случаях решение подвергнуть плохо себя ведущего, члена собрания, общественному остракизму, оказывается более действенным наказанием, чем те, что доступны судебной системе государства. Демонолюбы. Просторечное название тех, кто ратует за поиск компромиссов с разумными расами демонов, более лоялен к магическому наследию демонических реальностей и добивается отказа от чрезмерного использования вооруженных сил во время ночей Ероха. Драхма. Золотая монета, общепринятая в Маритлоке название денежных единиц. Ценность меняется от государства к государству. Поэтому, например, одна борейская драхма совсем не равняется по стоимости одной драхмы Стиксона. Одна драхма содержит 100 аболов, серебряная монета. Иерархия демонов, в скобках, демонопоклонников. Демонический воин, в скобках, уровень адепта-ученика. Охотник за плотью, в скобках, уровень бакалавра. Сборщик душ, в скобках, уровень младшего магистра. Слушающий бездну, в скобках, уровень магистра. Повелитель бедствий, в скобках, уровень старшего магистра. И лорд Инферно, в скобках, уровень архимага. Высший ранг называется владыка Огненного дворца. В скобках, соответствует великому магу. Однако в Маритлоке владыки во плоти не появлялись вот уже несколько тысячелетий. Магия и пар. Старейшая газета Андалора. Выходит каждую седмицу и посвящена прежде всего новостям политики, магии и науки. Мастер. Уважительное обращение к любому профессионалу своего дела, в скобках, и неважно, одаренный он или нет. Механизированный воин.